Занятие номер 29. Перед дальней дорогой. Цель. Помощь в определении личностных ценностей, раскрытии сильных сторон личности, формирование более адекватной самооценки на основе обратной связи, актуализации личностных ресурсов. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Заколдованные. Выбирается один вводящий. Группа разбредается по комнате. По команде «Стоп» все замирают в тех позах, в которых их застала команда. Водящий пытается рассмешить кого-то из заколдованных. Если ему это удается, то расколдованный присоединяется к нему, и они продолжают водить вдвоем. Игра идет до тех пор, пока не будут расколдованы все участники. Третье. Что же у нас получилось? Вернемся к началу наших занятий. Какие задачи вы ставили перед собой? Что смогли решить? А что не получилось до сих пор? Почему? Что или кто вам помешал? Или вы сами были пассивны? Может быть, вы продолжаете ставить непосильные задачи? Четвертое. Чемодан. Один из детей выходит из комнаты, а остальные начинают собирать ему в дальнюю дорогу чемодан. Ведь действительно скоро расставание, и нужно помочь человеку в его дальнейшей жизни. В этот чемодан складывается то, что, по мнению группы, поможет данному человеку в общении с людьми, то есть те положительные качества, которые группа особенно ценит в этом человеке. Но обязательно отъезжающему напоминается о том, что будет мешать ему в дороге, то есть о его отрицательных качествах, с которыми необходимо работать, чтобы его жизнь стала более приятной и продуктивной. Для проведения этой большой и сложной работы необходимо выбрать секретаря, который на листе бумаги будет записывать для каждого участника, вышедшего из комнаты, все положительные и отрицательные качества, названные группой. Мнение того или иного подростка в группе должно быть поддержано большинством. Только после прямого голосования оно вписывается секретарем в лист участника. При наличии возражений и сомнений лучше воздержаться от спорной записи. Но если кто-то настаивает, можно записать такое качество, обязательно указав автора особого мнения. Для хорошего чемодана нужно не менее 5-7 характеристик, как положительных, так и отрицательных. Затем участнику, который выходил из комнаты и все время, пока группа работала, собирая ему чемодан, отсутствовал, зачитывается и передается этот список. У него есть право задать любой вопрос, если что-то не совсем понятно из того, что записал секретарь. Выходит следующий участник по мере психологической готовности, и вся процедура повторяется. И так до тех пор, пока все члены группы не получат свои чемоданы. Пятое. Необитаемый остров. В результате кораблекрушения вы оказались на необитаемом острове. На нем богатый животный растительный мир. Но жизнь полна опасностей. Ядовитые растения и животные. Ливневые дожди. Короткие, но жестокие холода. Могут быть и визиты каннибалов с соседних островов. В ближайшие несколько лет вы не сможете вернуться к нормальной жизни, в родные края. Ваша задача – создать для себя нормальные условия, в которых вы могли бы выжить. Поймите серьезность и опасность происшедшего. Люди иногда в этих обстоятельствах теряют человеческий облик, вспыхивают ссоры и драки со смертельным исходом. Тут не место для развлечений и болтовни. Вам надо есть и пить, обустроить себе жилье, чтобы солнце не спалило вашу кожу, и вы могли укрываться в сезон дождей от ливней, а зимой от холодов. Вам нужно освоить остров, организовать на нем хозяйство, нужно наладить и социальную жизнь, распределить основные функции и обязанности. Следует продумать и то, каким образом эти функции и обязанности будут выполняться. Прежде всего, решите вопрос о власти. Какой она будет на вашем острове? Кто будет принимать окончательные решения? Все жители острова единогласны? Или простым большинством? Или группировка самых авторитетных жителей? Или единоличный лидер? И каким образом будет контролироваться выполнение? Под страхом наказания? Смерти? Как будет распределяться пища? Поровну? По трудовому вкладу? Может быть, больше сильным, чтобы лучше работали? Или слабым, чтобы выжили? Имеет ли право человек жить на вашем острове, никого не слушая и никому не подчиняясь? А если его образ жизни сделает его слабым, болезненным, обузой для других? Какие у вас будут праздники? Сколько? Как вы их будете устраивать? Разработайте нравственно-психологический кодекс взаимоотношений примерно из 15-20 пунктов. Правила нужны четкие, а не абстрактные. Они должны помогать решению конкретных проблем, эффективному сотрудничеству, предотвращению конфликтов и ссор. Нужно также предусмотреть и санкции за нарушение установленных правил. На все обсуждение принятия правил дается время и полная свобода действий в рамках задания. Нужно выбрать летописца, который будет фиксировать основные события, записывая все, что решили, каким образом происходило обсуждение и принятие решения и тому подобное. Шестое. Автобиография. У нас есть последняя возможность еще раз внимательно прочитать то, что вы написали о себе. Пролистайте свой дневник. Думайте над тем, что вы будете писать в нем через несколько лет. Какова будет ваша биография? Пусть вам не будет стыдно за вашу жизнь. А сейчас у вас есть 5 минут. Пишите биографию. Седьмое. Записки. Смотри занятие номер 4. Открывание бутылки. Восьмое. Ритуал прощания.